Это была пейзанка, значившаяся в моем блокноте под номером 8. «Девушка, вы уже заполнили декларацию?» — игриво крикнул ей спецкор. «Нет еще», — смущенно ответила она. «Могу помочь, недорого. Всего 5 франков. Труженикам сельского хозяйства скидка». И с этими словами спецкор направился к ней. «Я очень рада», — призналась мне Алла с филиала. «Очень приятная девушка, правда? Вы знаете, я боялась, что меня поселят». И тут легка на помине появилась Пипа Суринамская. Точнее, сначала в зал вбежал прапорщик, огляделся и зачем-то, придерживая отъехавшую стеклянную дверь, крикнул: «Здесь, товарищ генерал!» Тогда состоялся торжественный вход царственной Пипы Суринамской в сопровождении толстого генерала, на красном лице которого были написаны все тяготы и излишества беспорочной многолетней службы. Следом за ними перекособочившийся сержант, очевидно, водитель, впер гигантский чемоданище, имеющий к обычным чемоданам такое же отношение, как динозавр к сереньким садовым ящеркам. «Здорово, хлопцы!» — поприветствовал генерал хриплым басом и, небрежно отдав честь, поздоровался за руку с вытянувшимся во фронт Буровым и другом народов. «Как настроение?» «В Париж торопимся», — тонко намекнул на непунктуальность вновь прибывших вдруг народов. «Ничего, теперь уже скоро», — утешил генерал Суринамский. 3 часа и там. Десантируйтесь прямо в Париже. А мне на танке 3 недели ехать». Полководческая шутка вызвала дружный и старательный смех. «Ну, мамуля, давай прощаться», — подскучнев сказал генерал и придвинул к себе Пипу для прощального поцелуя. «Отдыхай, осваивай достопримечательности». «На Эйфелеву башню не лазь, хлипковато для тебя». «В магазинах с ума не сходи, у нас в военторге все есть». «Ну и за дисциплинкой в подразделении приглядывай», — обернувшись, он пояснил. «Я, когда в командировку убывал, часть всегда на супругу оставлял. И полный порядок». Пока генерал Суринамский со свитой покидал зал прилета аэропорта Шереметьево-2, товарищ Буров стоял на вытяжку и преданно улыбался. Но как только стеклянные двери сомкнулись, он повернулся в нашу сторону, нахмурился и приказал другу народов: «Список!» Провели перекличку. Все были на месте, кроме поэта-метеориста, но и его вскоре обнаружили. Он стоял и зачарованно смотрел на фоторекламу холодного баночного пива «Гиннес». «Без моего разрешения не отлучаться», — строго предупредил рук спецтургруппы. «Накажу. Сейчас проходим таможенный досмотр». Вялый таможенник в форме, похожий на железнодорожную, глянул на нас, как китобой на кильку. «Откуда?» «Спецтургруппа», — гордо сообщил друг народов. «Разрешение на валюту?» «Пожалуйста». «Проходите», — дозволил таможенник и брезгливо проштамповал наши декларации, удостоив вниманием одного лишь торгонавта. «Перстень записали?» «Обижаете», — ответил тот. Честно говоря, до последнего момента я боялся. А вдруг таможенник прикажет всем вывернуть карманы? И выяснится, что вместо положенных 30 рублей я везу 34 с копейками. При регистрации билетов и багажа случился казус с Пипиным чемоданом-динозавром, тащить который, между прочим, товарищ Буров молчаливым кивком приказал гегемону Толе. Так вот, чемодан никак не лез в отверстие, куда на транспортерной ленте уезжал весь остальной багаж. В конце концов, его утолкали на специальной тележке, а гегемону Толе была доверена Пипина дорожная сумка, тоже довольно вместительная. Паспортный контроль прошли быстро. Правда, и тут не обошлось без волнений. Сержант, сидящий в застекленной будочке, принял мой паспорт и стал внимательно его рассматривать. Я постарался воспроизвести на своем лице выражение сосредоточенного испуга, зафиксированное на фотографии. А вдруг, с ужасом думал я, произошла непоправимая ошибка. Подписи важной нет или печати. Говорят, так иногда случается. Тем более, что покуда все шло подозрительно гладко. А вдруг моя беда в этих проклятых 34 рублях с копейками? Кто знает, какая у них тут техника? Может, уже и кошельки научились просвечивать? А таможенник специально меня пропустил, чтобы потом... «Куда летите?» — спросил сержант. «Что?» – растерялся я. «Куда летите?» «В Париж». «Зачем?» не отставал он. Вопрос был на засыпку. Я в ответ только пискнул. «Спецтургруппа», — солидно объяснил за меня друг народов. «Проходите», — помиловал сержант и просунул мои документы в щель между краем стекла и полированной полочкой. Раздался щелчок, и, толкнув маленький никелированный шлагбаум, я оказался на свободе.